Я скажу тебе все, будет песня звонка, и написано четким стихом. Встретил древнего-древнего я старика, что сидел на калитке верхом. Как сумел ты так долго прожить, борода, как ты дожил до этаких лет? Он ответил и тихо журчал, как вода, этот смутный невнятный ответ. Он сказал: «Стаю бабочек я подстерег, что дремали, забравшись в подвал. Понаделал из них буревещих сорок и на каждом углу продавал. По особой цене я снабжал моряков в бурном море ведущих суда. Что ж, посредством продажи таких пустяков наскребешь и на хлеб иногда». Ну а я в это время рассчитывал, как учредить зелененье бород и раздать веера, чтобы скрыть от зевак эту новость на годы вперед. И я дал старику здоровенный пинок, не придумав достойный ответ, и опять закричал: «Расскажи, как ты мог, как ты дожил до этаких лет?» Непонятен был смысл его смутных речей. Он сказал: «Я бродил среди гор, и как только встречался мне горный ручей, я совал его тотчас в костер. Выходила из этого нужная смесь, блестелин для начистки ножей, исчислялся доход мой от этого весь, то ли в 5, то ли в 9 грошей. Ну а я все обдумывал, может ли быть колотушками кто-нибудь сыт, и как часто его надо будет лупить, чтобы он поправлялся на вид. Я схватил старика и затряс, как мешок, так что он посинел и поник. И опять закричал: «Расскажи, как ты мог, как ты жив по сю пору, старик?» Он сказал: «А случалось, и корешкин глаз в ясный полдень выуживал я, и из этого глаза в полуночный час делал пуговичку для белья. Золотое не отвалит за этот пустяк, не отвалит тебе серебра, а отвалит, ну разве что стертый медяк, ежели в нем в серединке дыра. То, глядишь, откопал пирога уголок, то изюминку в булке, то две, то нечаянно рак попадется в селок, то найдешь колокольчик в траве. Так с того да на сё жизнь я прожил свою, и под старость стал даже богат. И за ваше здоровье, почтеннейший, пью, очень рад, очень рад, очень рад». Эти речи я все же поймал на лету, но зато разочел не вполне, как мосты сохранять, кипятя их в спирту, за отсутствием спирта в вине. Я спасибо сказал сколько раз и не счесть, и за повесть, как он богател, и особо за то, что он пил в мою честь, хоть не пил он, а только хотел. И теперь, если локти я в клей обмакну или меч на мозоль уроню, не на ту себе ногу сапог натяну, наизнанку надену броню, я, конечно, всплакну потихонечку, но не по поводу всех этих дел, а потом старике, что качался смешно, чьи глаза как огонь, борода как руно, чье лицо было белое как полотно, что умел отвечать до того мудрено, что не мог ничего я понять все равно, что казался ужасно подавленным, но за здоровье мое был готов пить вино, что мне встретился очень и очень давно, что верхом на калитке сидел.